при утреннем солнце надпись на бочке, Гасолине не оставляла никаких сомнений в содержимом находки. По ощущениям, полное. У нас появилось топливо. Ура! Почти появилось. Вот оно. Осталось только решить один важный вопрос. Как же добыть эту бочку из трещины? Посмотрели мы с Фиделем на нее. Подергали за край. Постучали. Попинали. Нет, так просто ее не достать. По габаритам она наружу из каменной ловушки не проходит. Жаль, очень жаль. Ну, а раз пока ничего толкового с ней не получается, пора и домой возвращаться. Да и Фая торопит, раненым пока всерьез заниматься здесь сложно, у него лихорадка, что-то медицинское срочно дозаказать надо. Да и с этой находкой на спокойную голову позже обдумаем, что делать. Осмотрел я еще раз место вокруг при дневном свете. Такое впечатление, что тут была приготовлена небольшая площадка, на ней под навесом, вот эта бочка. И, то ли от дождя эта площадка просела, то ли местные оползни виноваты, но нам теперь дополнительная заковыка. Как достать, тушкой или чучелком, то есть сразу или по частям. И решать с находкой надо не откладывая, пока кого-то еще сюда не принесло. Ставь не ставь тут опознавательные знаки, все равно ведь все осмотрит, а что плохо лежит, подметут напрочь. Не одни, так другие. Шустриков тут все больше и больше появляется, вон один такой понурый, по рукам и ногам связанный, рядом с нами и ночевал. Так полагаю, и не без оснований, на некоторых островах этой локации самые активные и неугомонные люди уже оправились от первых дней шока. Теперь же, как только обзавелись лодками и, так же как и мы, поисковые группы организуют, людей под себя подгребают, разные полезные находки ищут, не время для отдыха. Пока мы дремлем, самое интересное могут из-под носа выгрести. Да и остров-котелок наш не просто проведывать надо, а забирать оттуда наш блестящий тазик как можно скорее. Да за него женщины еще как уцепятся, только скажи про возможную баню, еще и ценнее какого-то вонючего горючего сочтут. А тут вот не только содержимое, горючее, тут и сама бочка тара, она тоже ресурс. Принял Соломоново решение, столблю этот остров за нами, и, в качестве охранника, поселяю тут временно нашего пленного. Спичек или зажигалки оставлять ему не буду, как бы чудик с дуру беды не сотворил, а еду ему будем завозить. Собственно, проще всего даже оставить из трофеев кое-что на первое время. Вести его сейчас к нам нерационально, там его злющая пилар точно загрызет, за то, что с пака зверонигры сотворили. Пусть даже и не он конкретно, а лишь его подельники, суть это не меняет. Нам-то он как рабочая сила может и пригодился бы. Дел впереди много, но вот пока так поступим. На какую-то голую скалу без еды и воды высадить и забыть, это уж совсем зверство с нашей стороны. Было бы, собственно-то, и сам этот островок немногим от нее отличается, но тут хоть перемещаться есть куда, не так скучно ему будет, тень есть. Пока бочка не вскрыта, ничего он ей не сделает, а там мы уже и вернемся с готовым решением, куда его дальше переместить. Ну и что с ним далее делать, вот ведь задачка, и бросить не получается, и к себе пока не взять. Чем-то ситуация напоминает диалог двух незадачливых охотников. Ваньша, я медведя споймал, веди сюда. Да он не идет, тогда иди сам. Да он не пускает. Вот и у нас точно такая же хрень. Ладно, делать нечего, варианты перебирать некогда. Оставляем, пусть сторожит. Так и сделали, шли знакомое расстояние дольше обычного, пару раз менялись. То я на веслах, то Фидель, а злосчастный велик обоих нас вымотал до синих ежиков. Фая в трофейной лодке с пака, ей-то, как бы, полегче пришлось, хотя тоже ночь почти не спала, какие-то компрессы раненому делала. Заботы. Ступив на родной берег, был сразу схвачен бабаем Резвонобы, который сперва слегка приобнял меня, а затем начал что-то торопливо говорить. Я его почти и не слышал из-за поднявшегося гамма на пляже. Разноязыкий хор перекрывающих друг друга голосов коммунаров сливался в единое целое. Как приятно вернуться домой. Мы дома и с победой. Выхватил взглядом Фиделя, который уже обматывает весла найденным полиэтиленом, делает носилки нести пака в лагерь. Вон ему уже и Лука помогает. Фая, с озабоченным лицом, что-то объясняет испанке. Чуть в сторонке, напряженная, застыла Люба. Громким голосом прошу внимания и предлагаю через полчаса собраться всем за обеденным столом. Молодого испанца уже понесли в лагерь, впереди носилок спешат женщины. Подзываю белоруску, передаю ей оставшееся оружие со словами. «Любаша, доброе утро, отнеси к столу пока, «Пожалуйста, забираем с комендантом пару сумок, рюкзак и направляемся в жилищную зону. Прошу его покормить нас, с утра не ели, вышли-то с малого без завтрака». За завтраком Фиделю и Люку сразу же поручил заняться трофеями, почистить наши стволы, подготовить весь арсенал к любым неожиданностям. Раз появились эти, могут появиться и другие нехорошие люди. Теперь надо расставить приоритеты, наметить план действий на ближайшие дни. По итогам размышлений понял следующее: чтобы везде успеть, придется разделяться, мало того, еще и вновь перетасовывать экипажи лодок. Перво-наперво надо снять механизм с поломанного веловерблюда, это я так сгоряча его давеча в море перекрестил, когда еле-еле доплюхал до дома. Не хочу более крутить педали, убедился, это сущая каторга. Из снятой рамы с приводами будем делать генераторную установку. Помню я из прошлой жизни наши с другом и его сыном опыты в деле получения бесплатной электроэнергии. А оставшаяся часть катамарана послужит основой для сборно-разборного плота, и его нам надо делать в первую очередь. Предположим, сделали. Тогда что вывозить раньше? Супертазик с котелка или горючее с малого? Да все нам нужно, и что-то внутри подсказывает, бери быстрее, а то уведут. Решено. Поступим, как говаривал в фильме «Мудрый Бармалей» своим подручным пиратам: делайте все одновременно. Решено. На котелок и Австралию пошлю Любу и Луку, а Фидель мне пригодится здесь, он и кузнец, да и сила у него всяко побольше моего будет. Тут еще много по его профилю предстоит сделать. Дождавшись полного сбора островитян, встаю из-за стола. Так, граждане островитяне и островитянки, у нас много неотложных дел, а поэтому объявляю аврал. Люба, Фая, переводите. Дождался, когда мое обращение стало понятно всем, и продолжил. С сегодняшнего дня у нас в строю два транспортных средства, весельная призовая надувнушка и моторная лодка. Одна группа на моторе вскоре отправляется на котелок и забирает Любину чашечку на плот, который мы сейчас и будем делать. Его она доставляет сюда, а вторая остается здесь и вывозит с малого острова горючее и занимается тяжелым мужским физическим трудом. Добровольцы есть? Все? Тогда назначаю экипажи согласно поставленной задаче. Всем все ясно? Дослушав переводчицу, народ загомонил. Ясно, мол, давай распределяй кого куда. Ну-ну, сейчас я вам устрою представление. Хоть я и не лицедей какой, но вполне смогу. Как там в Песниковые нщики прикалывались, старший грузчик может так сказать, что каждый сразу захочет поразгружать. Включаю злого начальника из интернов. Вот, именно то настроение. Вперед, будем подтягивать дисциплину. Снегирь, шаг вперед. Выходить не надо, просто встань. Я что ли? Удивилась Люба, вставая. Вы еще на английский мою фамилию переведите, еще того похлеще будет, Булфинч. Сказал Снегирь, значит Снегирь, это теперь твой позывной. Назначаешься старшей оперативной группы. В твоем подчинении Лука, он отвечает за лодку и мотор. Все переговоры, если такие с кем понадобятся, на тебе. Идете на котелок, возможно, на обратном пути заглянете на Австралию. Это по обстановке. Сами решите, как проще и удобнее. Лишнего и зря там не рискуйте. Нам вы нужны здесь оба, живые и здоровые. Задача рейда ясна? Да, командир. Не да, а так точно. Мы теперь почти на военном положении, а ты призвана в ряды. Ясно? Есть, сэр. Так точно, сэр. Ну вот, можешь же. А ирония здесь неуместна. Пока что друзей вокруг у нас нет, одни враги. Фидель, вопросы, вижу, у тебя теперь есть? Почему не я старший той группы? А сам, что, не догадываешься? Кто это удрал с острова недавно, бросив женщины и старика без защиты? Не ты, я вас всех научу, как это, в самоволку бегать и дисциплину нарушать. Строим из песни или бегом ходить будете? Люба, переведи ему максимально точно. Вот такого гордый и обидчивый испанец точно от меня не ожидал. Ну а я продолжил суровую солдафонскую накачку. В каком звании служили? Боец. Рядовой. Солдата ИСП. Рядовой профессионал. Солдата профессионал ИСП. У них действительно такая градация в испанской армии. Вот как профессионал ты здесь и нужен. За самовольную отлучку из расположения наказан штрафными работами по распорядку. Назначено взыскание. Помолчал, дал проникнуться сказанным и продолжил. За умелую стрельбу и решительные действия в боестолкновении с противником, взыскание снимается. Но пока, работаешь под моим началом. Естацлара. Ясно, С. Ефе. Танцлара Куицлара. Так точно, ясно. ИСП. Всем остальным, работы по обеспечению рейдов. Доктор, на вас аптечки на обе лодки, мне, список необходимых лекарств и отдельно, что срочно нужно для раненого. Пилар – наблюдение за обстановкой вокруг с посещением обзорных площадок, снабжение кухни дарами моря по возможности. Резванабы – продумайте, что можем выделить на дальний рейд из продуктов питания. Они уйдут с ночевкой сегодня же, вернутся только завтра. Учитывайте еще, что на острове Малом у нас находится один пленный, придется пока взять и его на довольствие. Если всем все ясно, приступаем немедленно. И работа закипела. Вот что значит живительное бодрое руководящее слово. Я ж добавил пару непечатных. Поняли. Без перевода. По ходу работ решил все же смягчить наказание для Фиделя. В рейд он пойдет, но старшей группы все равно останется Люба. Пусть слегка покомандует, а парень там тоже нужен, и тащить этот котелок вниз, плод собирать, да и вообще, безопаснее так, мало нас и никого из наших терять не хочу, а дел нам всем на сегодня напридумывал, и втрое большим составом не провернуть, а на малый остров мы из Пилар сходим завтра, ничего сложного и недалеко, к завтрашнему дню она и остынет, и позабудет, что недавно про подлых нигеров сгоряча тут нам наговорила, а забудет, напомню, и специально подскажу, как себя вести. Есть одна задумка, надо лишь канистры заказать, да и инструмент тоже, дабы вскрыть ту бочку, как, я уже тоже представляю, пока педали крутил, пришло понимание, начали с того, что взялись откручивать собственный механизм велика от катамарана, опять инструмент нужен, ключи, отвертки, того, что у меня при попадосе сюда при себе было, точно мало, нам бы побольше намного, и разного, придется кое-что заказывать. Благо поставка вот она, уже скоро. Вторая задача – опробовать призовой мотор на трофейной лодке. Имен нашим лодкам пока не придумалось, может после когда что-то дельное в голову придет. Пусть пока походят безымянные, как раз приступают к пробам. Вот это получилось сразу, проверили на ходу, в лагуне бухточки. Все работает, даже масло в бензобаке в нужной пропорции размешано. Тем временем у меня время заказа вот-вот наступит. Уточняю список. Добавляю необходимое, пора, первым делом, как уже повелось, беру медицину, веса там немного, но именно из-за нее решил поставку на завтра не откладывать, ну и остальное, что нужно, тоже возьму, инструменты, берем универсальный набор, плюс добавляю ряд позиций, маленькие тиски, напильники, ножовку, дрова пилить, канистры, что ранее собирался брать, отменяю, на ходу переобулся. Решил основными емкостями заказать прочные прорезиненные мешки с входным клапаном для перевозки горючего. Знаю, где-то читал, что и такие существуют, но сам вживую их никогда не видел. Почему именно их, а не привычные канистры? Тут тоже просто, в небольшой надувнушке угловатые канистры будут занимать больше места, а компактные и мягкие мешки нам проще перевозить. Почему-то хочется вывести за несколько ходок как можно больше, будто бы опасаюсь чего-то, или кого-то, лучше пусть ближе, и у нас тут будут, так спокойнее, да и запас горючего для мотора сразу повысит нашу мобильность, для чего, в дальних планах, посетить остров Лесота, как назвал его пленный, по его словам там у них есть несколько человек в плену, белых в плену у черных, точно, непорядок, придется очень похоже, что придется нам туда наведаться, разобраться, причинить добро и навести порядок, наш, их порядок, когда где-то совсем неподалеку люди в рабстве пребывают, нам не подходит совершенно, да и терпеть рядом потенциальную нам же угрозу, чревато, они же, точно и однозначно угроза, напали раз, нападут и в другой, и в третий, пока сами не сточатся, подкопит сил, снова в нашу сторону придут, нет уж, лучше мы к вам, ждите, будет вам еще сюрприз-нежданчик, да и еще, для того, чтоб найденную бочку открыть, придется нам ее дырявить. Можно бы и просто пробить, но тогда сколько-то утечет мимо, да и небезопасно при здешней жаре в яме стучать по бочке с взрывоопасным горючим. Пары бензина, или что там внутри, такой детонирующий эффект сотворят, пол острова в клочья. Нет уж, потому заказываю легкую ручную дрель, китгутовую трубку и такой же, как у меня когда-то на Волге был, резиновый шланг с встроенной грушей, будем ей подкачивать. Ну и тогда уж, глядя на мои сфаи и полосатые тельняшки, женщины расстарались, у меня в тетради с заказами под рукой разборчивым почерком расчерченная таблица ходовых размеров мужского и женского белья, а также горячий список остро необходимого с указанием цвета и моделей. Никуда не денешься, и это все тоже надо. Хорошо хоть весит немного, возьму непременно. как будто в старые советские еще времена моей молодости окунулся. Колготня или колготочная байка. Тогда геологический институт изучения нерудных ископаемых, где довелось поработать несколько лет после распределения инженером, посылал меня в командировки и экспедиции. Молодой специалист, вперед, на амбразуры, алга и с песней. И случались в те далекие-далекие времена некие перебои с женскими колготками. Так бывает, женщины есть, и много, а колготок в продаже в городе нашем нет совсем. Не завезли, блин. Чудеса плановой экономики, однако, что-то где-то начальники не просчитали. Бывает, все грустно и знакомо, как обычно у нас в те времена было. И как-то мы случайно узнали, что в тех самых отдаленных сельских глухих районах, куда нам предстояло в ходе ближайшей экспедиции попасть, как раз эта деталь женского туалета в сельмагах в продаже точно есть. Мало того, и даже как-то много ее там, по нескольку пар в руки дают. Импортная и важная деталь, вот оно как. Сельчанкам же она как-то не очень. Да, собственно, от нас и узнали, мы ведь уже несколько раз туда ездили, а я взял и рискнул на пробу, набрал сколько смог, на свой, как говорится, страх и риск, самых ходовых и типовых размеров. Робко предложил по возвращении, и, с руками чуть не оторвали, размели, чуть не передрались, я цену-то сильно не задирал, так, лишь чуть-чуть, ну вот и подходили ко мне с просьбами, привезти. Ты, спрашивают, мои размеры знаешь, еще и такие надо, вот деньги. И так получалось, что за то лето несколько раз пришлось круги нарезать, то туда, то обратно, и возил, а что ж отказываться-то, и наценку делал минимальную, за труды, ну и компенсацию за моральный стресс, так сказать, что за труды, да просто все, там тоже больше 2-3 штук в руки не давали, ссылаясь на какой-то там местный указ. Тогда организовал нескольких наших мужиков, нас там 3-4 обычно было, заходили все вместе, зачитывал по списку каких сколько надо, нам их выдавали, рассчитывался. После выходили из сельмагов, снова заходили и проделывали так 2-3 раз. После 3-го раза продавать нам что-либо отказывали. Они ж там, хоть и сельские, но не дураки же. Ничего, по ходу движения следующий населенный пункт, где повторялась один в один эта же история. Женщины институтские были страшно рады обновкам, там ведь и итальянские, и японские, и какие-то южнокорейские были, любого цвета, любого размера. Ха, раз уж начал забавный эпизод, как раз про те поездки сам собой всплыл. Мужики-то наши в экспедиционной поездке особо и не возражали, понимали, кому берем, попросил их раз, просто и доходчиво объяснил, что нашим же институтским женщинам пойдет обновка, а не куда-то налево на сторону ради наживы, они и не отказывались, помогали. Честно выходили из машины, светили лицами в очереди. Даже не избалованным таким эпическим зрелищем, как массово покупающие женские колготки мужики, простым сельмаговским продавщицам все было предельно понятно, хотя некий культурный шок у них точно в головах и происходил. Видно было по их маршакам-то. Диалог-то, все же, с ними вел я, и расплачивался за всех тоже я же, вот и понаблюдал. Но принцип, их же сельский принцип установка, всего-то по нескольку штук в одни руки был тщательно нами соблюден, так что особо им от него и не отвертеться. Вот и пришлось продавать желанный нами дефицит столько раз, пока мы совсем наглость не теряли. В конкретно этом месте, это когда даже выходить из магазинчиков не выходили, а оплатив и получив покупки, снова просили продать то же самое. Но это присказка. Байка чуть о другом, о курьезе. В первой поездке с нами был относительно молодой водитель, так что он для жены разок купил их тоже, и все вроде бы прошло у них дома нормально. Во всяком случае никаких нареканий с ее стороны не было, только горячая благодарность. Откуда знаю? Спросил потом, специально про то поинтересовался. Зато все остальные разы поездки за рулем машины был к нам прикомандирован пожилой и крайне традиционный татарин, который, не то что про колготки, а и вообще про любое женское белье никогда не думал. Не его тема, ему оно и не надо, совсем. Он, видя мои суровые коммерческие заходы и серьезные масштабы покупок, тоже не выдержал и попросил, стесняясь, помощь с покупкой того же самого. Спросил было я его про размеры, ну и естественно, он них не знает, да и откуда бы ему про них подозревать, даже и не ведал об их существовании, даже и удивился, это ж ненужные детали для машины, вот в них-то он как-то разбирался, а в эти интимные женские мелочи вникать, искренне считал для себя, что ему не положено и все, тяжелый случай, а то, но и его я разрешил, Чего б не помочь-то, знал бы, во что это ему выльется, точно б не стал этого делать. Предложил тогда ему иной и, казалось бы, самый простой в наших полевых условиях вариант. Он мне по дороге показывает на любую встреченную женщину из сельских, по комплекции максимально похожей на его жену, а я ему сообщаю точные размеры покупки. Ну не домой же ему звонить ради этого, сюрприз же с его стороны, подарок, суенчи знак внимания, всего-то, вроде, и делов. Надо сказать, что такой прикладной и оценочно-визуальный взгляд его и самого шокировал, но надо, раз всем остальным бабам берут, ему ж точно тоже надо купить. Стадный эффект, однако, к тому времени я настолько в этом деле разбирался, что в лед их, эти женские размеры, определял. Ну что ж, как говорится, такова специфика работы, никуда не денешься от некоего понимания сути вопроса, пришлось соответствовать. Он показал сельскую бабенку, я ее легко оцифровал, закупили. Зато дома он от жены, вместо благодарности за проявленную к ней заботу, получил грандиозные или шкандалы и необоснованные упреки. Покупки-то пришлись в пору. Жена-то у него тоже традиционная и из дальней деревни родом. Откуда это ты мои размеры знаешь? У тебя точно есть любовница, Марже, и она тебя подучила. Вот так, примерно такими словами не задумываясь, она сходу и выдала. Причем, даже его вялые отмазки про разбирающегося в таком специфическом товаре простого русского парня только усилили ее дурные подозрения. Больше он ее лично обновками не радовал. Обойдется. Тем более и альтернатива-то есть. Как-нибудь, рядом с гаражом, лаборатория, где практически одни женщины и работают. Там-то уж точно будут ему и рады, и благодарны. Ну, вы поняли. Да, вот и помогай после этого людям. Ну да что там вспоминать, когда то было. Давно, очень. Мы теперь здесь, на забытых островах другой планеты находимся, а проблемы-то те же. Есть люди, мужчины и женщины, и надо их обеспечивать одеждой, в том числе и такой, а оператор, и есть посредник между бездонными складами наблюдателей и краткое и нами, потребителями. Ну а раз я тут он самый и есть, то, стало быть, мне все и заказывать. Так что получение нашими женщинами их маленьких радостей, нового белья было воспринято с нескрываемым восторгом, готовы трудовым порывом вдохновить всех. Стремление улучшить свой быт и не такие горы сворачивало, а здесь и сейчас, мотивация в работе просто зашкаливает. И я их понимаю, как-то перебивались, выкручивались, а как узнали для чего нам суперкотелок понадобился, баню будем строить, так прямо полны энтузиазма, откуда что берется. Вот стоял этот велик на берегу, никому до него не было дела, но есть он и есть, то ли отношение к нему было, как к чему-то опасному, связанному с немирными паками, то ли еще что. Покатались на нем в пределах бухты и обратно вытащили. Пока Фидель с Пака свой побег на родной остров не отмочили, ну его энна от греха подальше. Из-за этой его ненужности возникла у меня идея сделать на его основе велогенератор. Попробуем, ведь при наличии даже такого маломощного генератора можно и освещение наладить, и не только батареи фонариков заряжать, но и что-то более существенное. Например, приборов ночного видения, раций. Эдакий ноутбук можно будет попробовать взять. С рациями при себе наши ближние рейды путешествия выходят на новый уровень. Да и общую безопасность группы повысим. Авральным методом сняли с катамарана раму, скрутили механизм, а пилоны с решетчатой основой под грузовой плот пойдут. Собственно, в этом вся идея и состоит. Попробовали сразу его буксировать. Можно, но как-то не то. Долго. Тогда решили разобрать, погрузили пилоны и отдельно решетку на катер поперек, сверху. Грузоподъемность лодки такой нам позволяет. Правда, немного тесновато экипажу стало, зато так быстрее туда добраться получится, а там уже снова обратно все заново и соберут. В последний момент вспомнили, бросили в лодку пленку полиэтиленовую и трос для крепления чана, ну и отправили в путь Любу, Фиделя и Луку. Планируем, что с ночевкой на Любином острове котелок. И еще, решили, что раз и в этот рейс без захода на Австралию не обойдется, собрали для аборигенов небольшую посылку и один трофейный дробовик с патронами. Дело у нас к ним есть, деловое предложение, думаю, решим. После проводов рейд группы Фаю и Пилар забрал на стрельбище. Да-да, теперь у нас есть и такое. Кстати, предупредил, что после стрельб придется оружие чистить уже им самим. Климат тут такой, что манкировать этим нельзя. У подножья малой горушки, на полянке, скорее даже небольшой проплешине, отмеряли шагами дистанции для стрельбы, выбрав в качестве мишени деревья со стволами потолще, пометили их кусками ткани, разложили на куске брезента весь наш домашний арсенал, дробовик, любину-мелкашку, револьвер и сумку с патронами. Сначала учились заряжать-разряжать попеременно каждый ствол, ведь каждый будущий боец нашей коммуны обязан уметь обращаться со всей линейкой предложенного оружия, мало ли как еще карты ляжет. Затем показал стойки для стрельбы, стоя, с колена, лежа, все это из головы. То, что помнил учебки и фильмам, книгам, кое-что у Любы подсмотрел, когда она показала свое умение винтовкой пользоваться, нам теперь и такие знания в струю. Ну и реальные боевые впечатления от вчерашнего дня, это уже личное. Пробовали сначала с разряженным оружием, ничего, получается. Затем перешли к стрельбам. Фая призналась, что в студенческие годы какие-то стрельбы для медиков устраивали, зачет сдавала, но это ж так давно было, с тех пор оружие в руках держать не приходилось. Только скальпель для операций. Ну а Пилар, как-никак, сельская девчонка. Что-то там из стреляющего ей видеть, и даже, держать в руках, приходилось. Тут и сейчас успехов у них обеих было значительно меньше. Револьверами такое, как деревья пометили, тут бы первенство татарке отдал. А вот с ружьем дело плохо, звука выстрела, резкий, боятся обе, целятся слишком долго, при выстреле зажмуриваются. С точностью проблемы большие, даже на близкой дистанции. Ничего, не боги горшки лепит, и это можно поправить. Будем почаще посещать эту полянку и, со временем, и они всему нужному научатся. Сам тоже пострелял, в том числе и из винчестера. Тоже надо тут и мне бывать, хвастаться особо нечем, вчера мне просто колоссально повезло. А если б нарвался на настоящих профи, не им бы акул кормить, а уже нам, собой. По дороге в лагерь в голове гонял партию в шахматы, что слил уважаемому Резванабы. Хитрый узбек, уже доску выстругал, клетку нанес, раскрасил. Теперь фигурки ножом вырезает. Обыграл меня, чертяка, вчистую. Но ничего, буду теперь аккуратнее. Сегодня вечером уже договорились. Матч-реванш. Пришло время заняться велосипедной генераторной установкой. Нужно нам электричество, нужно. Вон фонари уже не работают. А как без них? Для начала необходимо установить металлическую раму с педальными приводами, снятую с катамарана. Под фундамент буду использовать закопанные в грунт бревна, 6 штук. Метровые бревнышки уже подготовлены, вон они лежат около сарайчика. Место подобрано, ровная площадка рядом. Потом можно будет над генераторной еще и навес кинуть. С помощью измерительного шеста и своей рулетки снял размеры, отметил колышками места под сваи. Взял лопату и, поплевав на ладони, вонзил острие в песчаный грунт. Ага, оказывается, еще и перчатки надо будет взять сразу несколько пар. Мои-то уже после столь интенсивной гребли уже никакие. А тут и для костра пару-другую рукавиц надо, дрова собирать, рубить их, постоянно надо, всем. Через полтора часа фундамент был готов, верхушки свай выглядывали из утрамбованной земли. Сходил, окунулся в бухточки, смыл грязь и усталость. Вода теплая, как молоко, надо бы еще и из ручья окатиться, там-то всяко прохладней. Ну это уже по окончанию. Теперь будем крепить раму на фундамент. Тут помощь нужна, одному не обойтись. Позвал Резвана. Вдвоем опустили станину на спилы бревен. Проверили, как прилегает, не ходит ли конструкция. Порядок. Саморезами притянули раму к опорам. Вуаля. Сели с дедом в кресло, покрутили педальки, проверили конструкцию. Годится. Ну на сегодня шабаш. Темнеет уже. День 10. Расширение. Группа кота. Кот. Расширение известных горизонтов. От общего и глобального. К нашей бане. Баня. Надо ли рассказывать русским людям о бане? Да даже, пусть и не русским по крови, но просто нашим, неважно на каком куске территории самой огромной когда-то страны они сейчас живут. Она и по сейчас самая большая в оставленном нами мире, а была самой огромной, но, увы, и ее злые недруги развалили, растащили по хитро придуманным национальным образованиям в угоду, как бы, национальным же элитам и жадным и беспринципным олигархам. Ладно, не будем о грустном и большой политике, тем более, той, земной. Находясь здесь, на этой платформе точно никак ни на что там повлиять отсюда не смогу, и сделать так, чтоб вновь она обратно приросла утерянными временно окраинами. Я уж лучше про баню. Тут ведь как, кто не был, не поймет, кто был, будет оценивать в сравнении с теми банными заведениями, где удалось когда-то попариться. А как поступать в нашем случае? Строить ее надо однозначно, это даже не обсуждаю. Помыться-то все хотят, особенно женщины, Их вполне можно понять. Согреть в малом котелочке несколько жалких литров воды или иметь возможность лить ее на себя почти без ограничений. Да просто и сравнивать-то такое невозможно. Море – это море, там и вода соленая, и опасно там почти всегда. Не курорт, и это однозначно, и никем и не обсуждается. Все понимают. Купаемся, конечно, но без лишнего фанатизма, окунаемся лишь на самом мелководье. Причем, и далеко-то не заплываем, даже в своей бухте-лагуне, хоть тут и буйков-то никаких нет, и неизвестно еще когда они у нас будут. И то, чаще всего, как правило, не по одному туда ходим, а когда кто-то рядом. Да еще, кроме всего прочего, наступить в воде на что-то острое и пораниться, тут легко и просто. Нам и большой раны у Пака на ноге вполне хватило, впечатлило, всех и каждого. Специально всем показали, что и как бывает от неосторожности. Потому и воодушевились наши женщины уже и тем известием, что у нас скоро будет для них такая радость. Но ведь и полноценную деревянную русскую баню с парилкой и веничками мне тут не соорудить. Можно, конечно, и ее, но долго, очень долго, да и трудозатраты несоизмеримы с удовольствием от законченного дела. И не нужна, если уж честно, она, настоящая рубленная, моим разноязыким соостровитянам, ведь на них всех не угодишь, одним одно надо, другим другое. Души с теплой водой парные, вещи несколько разные. Решил делать так, компромисс, необходимого с реально достижимым. Наша баня номер один, так буду ее отныне величать, будет представлять из себя следующее. Каркас соберем из тонких сосновых или, как они тут называются, пеневых, что ли, кольев, типа под товарника угловые покрупнее, пол или настил, обтесанные бревнышки, даже жерди, ну или позже что-то типа циновки с плетем. Внутри, пара лавок, печь-каменка в углу из ровных однородных камней. Все это укрывается по периметру каркаса полиэтиленом, по низу его придавливаем галькой, крыша тоже полиэтиленовая. Надо будет брать полиэтилен рулоном-каналом, у самих-то такого нет ни у кого. Находится сей объект будет чуть в сторонке от стоянки, ближе к морю, в устье ручейка. И ручеек рядом стекает в залив, воду с него черпать удобно. Рядом установим привезенный металлический супертазик, вода в нем за день будет сама прилично нагреваться солнцем. Размеры, предполагаю, где-то около 2-5-3 м по сторонам, на месте прикину точнее. Ага, значит предстоит еще одну печь нам там складывать, опыт уже есть. Но тут немного другая кладка нужна, более прочная и камни мельче и обкатанные, где-то у нас я тут видел такие, вот и будем их нагревать, бросать на жердяной пол и окатывать водой, чтобы хоть так пар давали. Ага, значит и рукавицы прихватки не забыть еще сегодня взять, или что-то вроде клещей из гвоздя и палок придумать, и то приготовим, не помешает. Ну в общем-то похоже, что вполне осуществимо, а полиэтилен на стенках должен быть тогда прочным и толстым. Фольга или крафт-бумага, конечно, и лучше тепло держать будут, но при таких тут ветрах, нет, не стоит, хотя жаль, они легче. Так что именно его, хорошо бы стенки вообще из поликарбоната, тогда еще и дополнительный парниковый эффект будет. Ну это все постепенно буду дополнять и улучшать, сначала полиэтилен рулоном закажу, так легче, его и потом использовать под что-то можно будет. Так, с этим решили, тогда распределяем силы, кому камни таскать, кому жерди вытесывать. Сегодня видимо мне придется их выбирать, значит я дровосек, тут кривулины не подойдут. Тут ровные и прямые надо, и рубить буду поблизости от места будущей бани, чтобы далеко не таскать. В лесу раздавался топор дровосека, мужик топором отгонял. Тьфу ты, какая ж хрень в голову лезет, ни тех, ни других, секов нам сюда точно не надо, ни нелевых, ни всяких прочих как бы радужных. Ну, вы поняли, обойдемся без всяческих толерастов, хотя бы тут, Фая, а скажи-ка, ты «Властелин колец» смотрела, не полностью, начинала, но не мое это, фантастика всякая. Зачем мне эта тягомотина? Подскажу, там были люди, эльфы, гномы и всякие прочие. Да-да, что-то такое припоминаю, бегали. Тогда скажи мне, только честно, ваш татарский сказочный Шурали кто был по национальности? Не людской, а именно по толкиеновской. Орк, тролль или гоблин, даже и не знаю леший. Наверное, он же в лесу жил, вот. А что? Тебе здесь и сейчас есть какая-то разница, где он и где мы, забыл. Да нет, не забыл, забудешь тут, просто вспомнилось. Среди сказок татарского поэта начала прошлого века Габдуллы Тукая есть одна про незадачливого лешего по имени Шурал-е, вздумавшего зачем-то подшутить над Батыром-дровосеком. Как и толкиеновский Горлум, тот вредный лесной гад тоже загадки любил жертвам своим загадывать, с хитрым условием. Кто не отгадает, того съедят. Да не на того дурень однажды и нарвался. Сельский батыр-дровосек тоже неплохо над подшутил, убедил помощь. Наивный лишак сунул лапы в расщеп бревна, а парень клинта и вытащил. И поймался лишак однорогий. Да и вспомнил я это все потому, что чуть было сам в щель обтесываемого бревнышка руку не сунул. Даже и сунул, да вовремя выдернул, сам себя обругав. Хотя у меня всегда кто-то другой во всем виновен, уж точно не я. Да и надо же как-то народ шевелить, пусть отвлекаются, не только ж про насущные проблемы в думы погружаться. Вернутся ребята, и их совета спрошу. Не, никак бани строить, про леших. Было дело, про домовых сказки писал. Как-нибудь и тут пару-другую про них расскажу. Вечера-то длинные, вот и скоротаем. А пока, руби да обтесывай, джигит. Устану топориком махать, для разрядки и разминки на остров малый еще сбегаем. Вот, кстати, и пора, нечего себя загонять. Даже в тени становится, здесь уже жарко, а на море все ж какой-никакой ветерок обдувает. Прогулка до Малого острова. Идем с Пилар на остров Малый. Начинаю себя уже водителем трамвая ощущать. Опять от меня сбежала трамвайная остановка. Или там в песне последняя электричка была, не помню уже. Но она там тоже сбежала. Опять тот же изъезженный маршрут. Волны, чайки, акулы. О, на отмелях скаты стали появляться. Раньше их вроде бы не было. Вроде Пилар говорит, что они мигрируют в пределах какой-то им известной зоны. Видно, что-то в природе или в морских течениях меняется. Какие-то сезонные колебания. Но нам пока не до них, хотя наш Пилар, специалист по морской добыче, утверждает, что вполне съедобные животины. Поручаю выяснить это дело на практике, но это по возвращении. Чем больше живем тут, тем разнообразнее становится наше питание. Это радует и обнадеживает. Вживаемся, похоже на то. Пока же нам до острова Малого неотложное дело, на заправку сгонять. Надеюсь, в этот раз морское путешествие будет недолгим. Высадившись на берег, отправил рыбачку сразу к бочке от греха подальше, объяснив, где ее искать. Незачем ей с негром пересекаться. А ему знаками объяснил и озвучил на ломаном инглише, что эта суровая девица с холодным оружием и пистолетом для него еще и пострашнее, чем даже доктор со скальпелем, будет. Что та, что другая, зарыжит за своего белого брата вмиг. И показал, как, махнув ножом у горла, грозно сверкнув очами на робко подошедшего за едой и водой сотой, пробормотав что-то жутко презрительное на родном языке, горячая каталонка удалилась вглубь острова. Тот аж затрясся, видимо, хорошо так представил свою незавидную участь. Ничего, пусть ее боится, немного такого театра ему не помешает. Больше расскажет. Да и Пилар хоть так дополнительно обезопашу, ведь именно ей чаще всего сюда и наведываться в ближайшие дни придется. Прямо у лодки выдал черному Робинзону продовольственный пайк и пригласил присесть на камни для разговора. Снова, в подробностях, расспросил его о домашнем острове, противоречий с предыдущей беседой не обнаружил. Информация о клане беспокойных негров все больше вырисовывается в единую картину и в голове начинает складываться план нашего будущего посещения острова Лесота. Попросил нарисовать, как умеет и что запомнил, где его остров, что еще знает, сколько там человек черной охраны и белых пленных, и схему всего острова. Тут даже моего более чем скромного знания английского вполне хватило. Black and white peoples, men, women, how many, armament, how much and watch, черные и белые люди, мужчины, женщины, как много, сколько, вооружение, какое и сколько. Искаш англ. В завершении беседы подтвердил Адаму свои обещания, скоро его заключение закончится и он получит свободу. Liberty хочешь, undistant, помогай, help, высадим его там, где сам пожелает, а, в придачу, еще и необходимым на первое время снабдим, и, даже, его личную плиту поставки ему вернем, если заполучить ее у нас получится. Взамен же, он показывает нам путь к их базовому острову, рассказывает все-все, что знает и помогает освободить мягкий знак пленных. Думаю, вполне справедливый и честный договор. Что сам Адам об этом думает? Не спросил, это его проблемы. Может и тут оставаться. Вот только еды и воды завозить тогда не будем. Нам он не нужен. Не потому что черный. Потому что против нас с оружием был. А доверие наше еще заслужить надо. Help, now, water and food you, now. You may understand? Похоже, понял он меня. Даже и так-так. Практически жестами общаемся. Жрать сильно захочешь, поймешь и не такое, как в его конкретном случае. Он хочет, как и жить тоже, значит и помогать будет. Затем занялись основной задачей, бензином. Дырявить бочку пришлось напарнице, сам я, из-за узости расщелины к емкости протиснуться не смог, габариты не те. Гибкая испанка справилась с задачей на отлично. В итоге накачали в пакеты почти 50 литров, для нашей надувнушки веса пока что достаточно. Закрыли отверстие в бочке деревянным клинышком-чопиком, закинули располневшие мешки в лодку и отбыли домой. Обратный путь пролетел совсем незаметно, как и предполагал, на заправку сгоняли. Ага, на тачке, в две пары весел. Сиеста, о, дом. Сегодня женщин выводить на стрельбище не стал. Пусть хоть немного отдохнут после обеда. Пилар так вообще согласно традиции южных и средиземноморских народов прилегла под навесом. Самое жаркое время лучше переждать в тенечке. Фая тоже отдыхает. Бабай наш, гляжу, неподалеку задремал, привалившись к дереву. Но он-то, как раз, чутко спит, с кобурой более ни на миг не расстается. Пошло ему уроком впрок, вот и ладно. Ну а я пока прогуляюсь, схожу. Заснуть днем все равно не смогу. А так пройдусь и развеюсь, хоть островок наш посмотрю вблизи внимательнее. Ну и мысли свои в порядок приведу, тоже не лишнее. Интересно ведь, что рядом, и ведь, а я и не знаю многого про наш остров толком, а то я все больше тут по морю, да другим островам гуляю. Смотрю на часы, на самом деле, времени у меня не так уж и много, пора бы ребятам возвращаться, надо их встретить. Поэтому обойду пока только малую горку и по западному берегу. Если там получится пройти, вернусь в лагерь. Выйдя из лагеря, быстро прохожу известный мне лесок, где располагаются наши санитарно-технические сооружения, с четким разделением на мужскую и женские части. Все, дальше территория для меня практически неизвестна. Буду теперь ее первооткрывателем, в кавычках и с иронией потому, что на самом-то деле мы все, без исключения, и я в том числе, неоднократно наведывались в ближние окрестности нашей палаточной деревни за дровами, собирали сухостой и подрубали хилые деревца, но и не более того. Как-то совсем не до осмотра местных достопримечательностей при этом было. Туда, вернее сюда, и обратно, предельно нагруженные ветками и сучьями. Конечно, при таком раскладе вся эта местность совершенно незнакома. Где тут что находится, примерно представляю, и все. Женщины наши и подростки бывают тут, конечно же, чаще, безопасно же, крупных и опасных хищников, хвала всем светлым богам, у нас на доме нет. Ну а с мелкими, типа грызунов и крабов особых проблем, вроде бы, пока нет. Что упало на почву, приберут и подметут. Заметно, что вокруг уже все плодовые деревья и кусты наши добытчики уже тщательно обтрясли и обобрали, а все то, что поспело, собрали к общему столу. Незрелые плоды тоже есть, висят пока, но мало, вообще наш дом не богат на плодовые. Ну да ладно, найдем где собрать и придумаем, как к себе доставить. Тут островов вокруг много, наверняка есть и такие, где местные тропические фрукты растут в большом количестве. Взбираюсь на безлесную или точнее кустарниковую возвышенность или, скорее, на один из отрогов малой горки. Окидываю взглядом местность. Красиво у нас тут, изумрудная зелень разных приятно радующих глаз оттенков покрывает склоны большой и малой горок сплошным ковром. Лишь под самой вершинкой дальней большой горки каменистая плешь. Ну на нее-то я уже взбирался в самый первый день здесь. Выбрав дальнейший путь, спускаюсь и пробираюсь по довольно большому редколесью, усыпанному каменными осыпями. Хорошо, что я заказанные берцы одел, в моих легких кроссовках по камням особо не попрыгаешь. Впереди замечаю рощицу из каких-то кипарисового типа невысоких деревьев. Подхожу, растираю в ладонях сорванные иголки, вдыхаю. Точно, кипарисы. Ага, вот и шишечки на них кое-где видны. Беру их несколько штук с собой. Девчатам покажу, может кто знаком с такими. Стайка небольших птичек вспархивает и уносится к вершине малой. Прикидываю высоту. Тут от меня до вершины метров 300 будет. Значит, малая над уровнем моря все 400. Большая, горка, выходит, сильно побольше этой будет. Продолжаю двигаться по возвышенностям, чередующимися с довольно глубокими лощинами. Поражаюсь разнообразию видов растений и деревьев. Некоторые кажутся мне абсолютно фантастическим. Что тут поделаешь, все-таки я обычный городской житель из совершенно другой природной зоны. Южнее земного Кипра бывать и вовсе не довелось. Потому и ничего подобного раньше встречать не приходилось. Степной хомяк-карбыш в среднем Поволжье, местные островные чуть-чуть крупнее, но морды их такие же удивленные. Несколько раз невдалеке от себя замечаю деловито пробегающих мимо грызунов. Ни мыши, ни крысы, нет, скорее что-то среднее и с закосом на тропике. Какая-то местная разновидность наших карбышей, полагаю, это такие степные хомяки, большие вредители для садов и огородов. Как-то так, не очень-то я в них и разбираюсь. Эти же зверюшки не боятся меня совершенно, даже будто нарочито игнорируют. Заметно, что не пуганные они тут еще. Неожиданно, ведь это очень неприятные соседи. Ожидал, что помельче он будут, а они вон, оказывается, тут какие. Надо будет теперь продукты тщательнее укрывать, пока они до нас сами не добрались, и на первое время какую-то плотно закрываемую и прочную тару для их хранения заказать, а потом еще продумать, что сами сможем изготовить. К примеру, может у бабая получится что-то побольше размером, чем его небольшие чашки-пиалушки, из глины сделать. Как вариант, сплести из лозы корзины и промазать их изнутри и снаружи глиной. Вот и большие емкости нужных размеров. Но плетни мне самому плести на даче и людям уже приходилось, знаю как и что делать, а корзины как-то нет, совсем не довелось. Это немного более тонкая работа, требующая определенных навыков, иначе получится сущая ерунда, а не емкость. Но обдумаю, может кто-то из наших таким специфическим навыком все же, нам на радость, владеет. Теперь это вдруг важно становится. За этими думами спускаюсь с очередного холма и оказываюсь в довольно большой по размерам ложбине, образованной двумя языками предгорья, сплошь заросшей хвойным лесом, отличной по качеству древесины. Опять же его немного, но это интересно. Строевой лес. Вау. Правда, довольно далековато от лагеря получается. Как прикажете заготовленные стволы отсюда доставлять? Ни тракторов, ни лошадей у нас нет, да и не предвидится их. По морю сплавлять волоком вдоль берега, так и до него тащить замаемся и забодаемся. И буксир нужен сильный. Разве что здесь на месте распускать стволы на части, делать из них брусья и доски, и потом уже только готовую продукцию доставлять в лагерь. Так и их тоже тащить на себе, радости мало. Да и делать все вручную, уйма работы и времени улетит. И то, что тут в отходы пойдет, просто так бросать жалко. Эх, но это так, пока предварительные прикидки. Ни возможности, ни срочной необходимости у нас в этом материале пока нет. Но на будущее, запомню, так незаметно и вышел на дальнее побережье к морю. Это, получается, уже западная часть острова. Сверился с часами на наручном коммуникаторе, примерно 50 минут добирался. Побережье здесь представляет из себя довольно высокий обрывистый каменистый берег, круто нависающий над морем. Как и везде на нашем острове, довольно много птиц среди камней на откосах. Кто-то из них в расщелинах себе гнезда обустроил, кто-то даже и норки раскопал. Короче, кто как смог, так и устроился, все как у людей. Даже передача такая есть, с таким названием, видел несколько раз, понравилось как их ведущая про птиц и животных рассказывает. Ну и я немного за ними понаблюдаю, авось что занимательное и полезное для нас замечу, кроме известных мне чаек, отмечаю голубей, вроде бы и обычные, сизые, чем-то похожие, но и не наши помоечные сизари, а какие-то более светлые, что ли, и заметно крупнее, или это просто другая, неизвестная мне местная порода, вот это тоже может быть интересно, занятно, а, в таком случае... Можно ли их использовать как дополнение к нашему пищевому рациону, а то мясо пингвинов, которое мы изредка теперь употребляем, довольно специфично на вкус, и, несмотря на все кулинарные ухищрения повара узбека, отдает рыбой, которую мы и так едим во всех видах, спасибо Пиларе Резвану. Кстати, представители разных стран и народов, прихотью наблюдателей собранные вместе, выдают такой невообразимый коктейль из опыта известных им кулинарных блюд, что... Порою, даже и незаметно становится, что на самом деле у нас не так-то уж и много исходных продуктов. Вот теперь голуби может быть добавится. Хм, ну, не знаю, в этом вопросе точно надо проконсультироваться с доктором и бабаем. Как-то они отнесутся к такому предложению. И уже потом по результатам консультации можно отправить молодых на отлов птиц. Пусть у нас домашняя птица будет. Колхоз у нас или нет? Ага, колхоз «Светлый путь», и я нем председатель. По возвращении с обзорно-ознакомительной прогулки по острову оставшееся время до возвращения группы Любы проводил в размышлениях по будущему устройству генераторной установки. Рассчитывал необходимые усилия, обороты двигателя, многоступенчатую передачу. Ну как рассчитывал, пытался это сделать. Завтра все опять заново перепроверять будем. уже вместе. Может, кто из наших чего толкового подскажет, и придется, точно придется брать справочники, многого уже не помню, да и не должен помнить. Все-таки не технарь я никакой, а самый что ни на есть гуманитарий. Бегал в генераторную, проводил замеры, после чего вновь и вновь чертил примерные схемы, прикидывал детали, инструменты, которые придется заказывать, а также слесарные работы, которые придется выполнять. Ну тут на Фиделя очень надеюсь, без толкового помощника с правильными руками будет сложно. Эх, технаря бы нам, хоть одного, для начала. Да где ж его взять-то? Когда голова совсем закипела от непонятного, отложил свои почеркушки и пошел с Резваном вынимать свежую рыбу из садка. Сегодня у нас очередной рыбный день, ухо будет. Уху ели? Вот и мы. Волнуюсь немного, ребята уже должны где-то рядом быть по всем временным расчетам. Да и не только я волнуюсь, вон женщины возбужденно переговариваются, на Резвана по какому-то пустяшному поводу наезжают. Это они себе нервы успокаивают. А мне каково? Ждать и догонять, два самых противных дела. Наконец-то прибыли. Мы уже заждались, потому радостно высыпали встречать все, кроме Пака. Он бы тоже рад был бы, как и все остальные наши, на берег сбежать, но пока болен, доктор запретила ему лишнего двигаться. Холод, голод и покой, лучшие лекарства, шутит так. Ага, а сама, вижу, волнуется за пациента не менее, чем Пилар. Вместо холода, есть только тень, голод нам, при таком опытном поваре, и вовсе не грозит, а покой, ну куда он с плохо заживающей раной ноги и обожженным ухом ускачет. Так что он в лагере остался, и по делам ему, нечего было с дома без спроса старших сбегать. Пока мини-караван приближался, разглядели, что в лодке находится четверо. Подошли ближе, какой-то мужик вместе с нашими. Кто таков? Жаль, тут нет сотовых телефонов, давно бы уже все про него знали. Да, пора рации заказывать, пора, уже назрело. Вот только где скудного весового лимита на все мои непомерные хотелки взять, зато теперь, когда подобрались ближе, видно, все наши целы, без травм и повязок, радостно машут. Ну хоть так, мы все не менее оживленно машем в ответ, но перед этим, как чуть стихла радостная суета, построение вернувшихся, ну и немного дисциплины для придания серьезности происходящего, не для показухи, порядок такой. Смотрю, никто уже из старичков не удивляется, ребята, так вообще молодцы. Старшая по рейду Снегирь, кратко доложите о ходе рейда. Так точно, командир, задачи выполнены. Существенных происшествий не произошло. Встреча с дружественными европейцами. Пополнение в группу, вот он стоит. Заход на Австралию, там тоже все нормально, подарки передали. Доставка груза прошла успешно. Молодцы, ребята, сейчас обедать, а потом со всеми деталями расскажете. При подробном докладе Люба узнал следующее. До прибрежных вод ее родного острова дошли без эксцессов, а вот близ него была замечена неизвестная лодка, небольшой деревянный весельный ялик. В нем находились два, вооруженных револьверами нарушителя нашей государственной границы. При установлении контакта выяснилось, что это разведчики, Ейерсте Верхуизерс, Голландск, голландской группы. Выглядеть, под наведенными на них стволами с нашей лодки, разумные представители Старой Европы старались подчеркнуто мирно, поэтому Снегирь предложила им высадиться на наш остров и уже там и провести мирные переговоры. Дальше стало еще интересней. На острове был обнаружен еще один пассажир, как его вежливо окрестила докладчица. Им оказался некто Вазив, по паспорту гражданин Республики Азербайджан, в прошлом работник сельского хозяйства, а ныне же успешный рыночный торговец фруктами и овощами из приволжского города Чебоксары. Легкий южный акцент не помешал ему рассказать мне свою историю. По его словам, появился он на островке день назад, вместе с орудиями производства, двумя почти пустыми пластиковыми контейнерами для фруктов, кое-как сумел разобраться с работой планшета и плиты. Но он до сих пор пребывал в шоке и обалдении от произошедшего с ним и от всего окружающего его мира тропического архипелага. Людей рядом никого, к кому бросаться с вопросами, и вовсе непонятно. Вот тут наша группа и появилась. Поти вовремя. Клиент дозрел. Считает, что ему с этим повезло. Результатом переговоров с обнаруженными чужаками и, как оказалось, соседями, так как их остров находится где-то на северо-востоке от Котелка и Австралии, стало заключение предварительного устного мирного соглашения. Обе стороны готовы дружить семьями, обмениваться информацией, возможны торговые отношения. Для дальнейшего установления контактов договорились о встрече ровно через неделю там же, на острове Котелок. Предполагается участие глав обоих кланов. Показали гостям наши пирамидки, записки в них, и сразу же прояснили ситуацию по двум соседним островам, австралийскому и пакистанскому. Они еще не наши, но на них очень неспокойно. Тут Люба выдала чуть подкорректированную информацию по австралийским дикарям-аборигенам, упомянув про съеденную людоедами белую женщину. Как и что там произошло и чья вина в ее гибели, уточнять не стала, предъявила австралийца Луку, который охотно все и подтвердил. Общее впечатление. Присмотрелись друг к другу, как говорится, носами поводили. Оружие друг у друга рассмотрели. Наша лодка с мотором их очень заинтересовала. Люку пришлось кое-что прояснять. Видно, разбираются они в этом, да и как иначе, у них там, в староземельной Голландии, вся жизнь практически на воде проходит. Не страна, а каналы, лодки, яхты, катера и паромы. В конце встречи, так как мы теперь стали друзьями, Люба, не стесняясь, попросила их помощь с погрузкой нашего котла на собранный к тому времени плот. Судя по их бурному диалогу во время работ на незнакомом языке, наш тазик произвел на них неизгладимое впечатление. Плот чуть меньше, но уже само то, что наша группа привычно проводит такие перевозки, заставило голландских херов крепко задуматься. Новоявленный Вазив, присутствовавший при всех этих событиях, в силу своих языковых возможностей лишь смутно понимал, что вокруг него происходит. Но после откровенной и ознакомительной информационной беседы с командиром нашей группы ему было предложено сделать окончательный выбор: присоединиться к нам, либо искать себе возможное счастье в этом мире самостоятельно. Или вон, к примеру, в качестве свободной альтернативы, к голландцам податься, пока они еще на веслах далеко от острова не отошли. Не без раздумий, но торговец вскоре попросил принять его в русско-испанскую группу. Кто б сомневался, вы бы что выбрали, вот и он не дурак. Тут-то, явно свои, а там еще все писями на воде велено. Оставшееся время до ночевки занимались своими делами. С утра позавтракали и, загрузившись в полегчавшую лодку с прицепом позади, увеличившаяся на одного члена команда отправилась к следующей точке своего маршрута, острову Австралия. Пристали в уже знакомой бухточке. На поиски аборигенов отправились Люба с Люкой. В лагере их приветливо встретили Бурриган Стиви. Снегирь от имени нашей русско-испанской группы передала подарки: ружье с патронами и завернутую в кусок ткани красивую раковину. Раковина была найдена Пилар на песчаном пляже, а преподнести ее в качестве подарка Бурригану предложил Люка, с улыбкой объяснив, что у австралийских аборигенов высоко ценятся подобные подарки моря. Раковина сразу приковала внимание обоих туземцев. Лишь вдоволь насмотревшись на ракушку, хозяева пригласили гостей на трапезу. Позвали и остальных участников экспедиции. За едой разговор коснулся раненого Пака. Австралийка, внимательно выслушав рассказ про поврежденное ухо молодого испанца, быстро куда-то убежала и вскоре принесла в подарок мешочек ягод, рассказав и показав, как из них готовить мазь и как ее наносить на рану. Добавила, что за неделю все воспалительные процессы должны пройти и рана затянется. Перед отбытием, пока Люба с Лукой прощались с хозяевами, Фидель с Вазифом прошли осмотреться к озеру, где обнаружили дыни. Правда, дикие и еще незрелые. Но наш новичок загорелся, сказав, что и из этих будет толк, мол, он-то разбирается, только вот насколько сладкие будут, когда вызреют, неизвестно. Местные к дыням были абсолютно равнодушны, поэтому милостиво разрешили забрать обнаруженные кусты. Чем довольный торговец и занялся, заполнив выкопанными кустами с землей два пластиковых контейнера, с которыми он попал на ЗО. Уже у лодки наших экспедиторов нагнал молодой австралиец и передал в полиэтиленовом мешке еще килограмма 4 соли. Вечером, когда уже все эмоции были выплеснуты, рассказы о поездке немного приутихли, у меня новая тема для коллективного обсуждения. Вот посмотрите, другие и подруги, что я тут сотворил. Интересно, поди-ка глянуть, где мы находимся. С этими словами достаю и расстилаю на столе листок. На нем карта. Да, вот так, все же я, по полученной в университете специальности, географ-экономисты у нас преподавали топографию, и картографию, практическую, тоже. И результат, вот он, сразу же привлекший к себе внимание всего нашего разноязыкового сообщества. Карта известных групп Пиката островов. Есистану и Страцеса. Дом, да, это мы, Фидель. А вот, тут ваша Испанила. Истхис мы Австралия. Себик, Тханк Йоу. Саммандер, а вам, Люба и Вазив, досталось родиться здесь на острове Котелок, Вот он, никогда бы не подумала, что стану крестной матерью вот этого дядьки. Зачем дядькой называешь, красавица? Обидеть хочешь? Да, по имени зови, Вазифаглы я, Пилар. А вот здесь мы сегодня побывали, видишь, сия Виа, Гата. И вот что я понял, когда нарисовал все эти острова все вместе. Наш остров Австралия и Испаньола, трешки, то есть там появилось трое. На острове Малом никого нет, это мы выяснили. На острове Котелок, по одному, два раза подряд. Интересно, будет там кто-то третий, или с вывозом супертазика люди там попадаться перестанут. Интересно будет узнать в следующий раз, кто или что находится на безлюдном, пока еще неизвестно. Надо проверять, высаживаться там и все тщательно осматривать. Завтра исходите туда. Кто пойдет, решим утром. Но вот остров Паков для нас все еще загадка. Судя по его размерам, и потому, что у нас были двое оттуда, там может быть и двушка. Но надо еще это проверить. Командир, мы не хотели сразу говорить, это Люба. Майбетхири из лес, это Лука. Ладно уж, колитесь партизаны. Стреляли, киллицамионе, но, ельефе, пирохери до сигура. Фидель подключился. И зачем? Они в нас опять стреляли. Первыми. В наш тазик попали, гады, он-то нас и прикрыл, может из-за того, что на волне качнуло. В общем, мы живы. А там одной проблемой больше стало. Думаете, ругать буду? Вижу, спелись вы, аж переводчиков не надо. Нет, объявляю благодарность. Молодцы. Им по делам ответка от нас. Заслужили, может и поумнеют. Ладно, подумаем мы про этот остров тоже. Но пока у нас другая серьезная задача. И решать мы будем сначала ее. Вот смотрите. И показал схематичный рисунок с еще несколькими островами, пока не нанесенными на карту. Пленный помог, раскололи мы его. День 11. Дора, собака и остров. Кот организатор и вдохновитель побед и свершений. Остров дом. Утро начинается, начинается. Остров просыпается, просыпается. Кажется, именно так в детском мультике пелось, прочучило, мяучило, не помню. Слишком уж давно его смотрел. Хотя да, вид-то у некоторых наших соответствующий, заспанный, но ведь и дела не ждут. За нас их никто не переделает. Сказочных гномов тут, очень на то похоже, нет и не предвидится. Да и откуда бы им взяться-то на островах, и климат не тот, и природа, да и вообще. Так что только и исключительно сами, все сами, вот-вот. Да и постепенно местные реалии понимать начинаем, что утром работать до наступления дневной жары как-то проще, потому вот так, кто раньше встал, больше и успел.